Издательство 1С Паблишинг представляет. Вера Чиркова. Ловушка для личного секретаря. Глава 1. Ты решила ехать со мной во дворец? Принц смотрел на своего личного секретаря неверяще, как на объявившегося среди белого дня призрака. «Неужели тебе не понравилось в эльфийском лесу?» «Понравилось. Очень. Но такая жизнь не для меня». Девушка тайком вздохнула и призналась. «Хотя пришлось помучиться с выбором. Из-за тебя». «Как это? Поясни?» — насторожился Кандирт. «Видишь ли, если ты вспомнишь наш первый разговор, то для тебя не будет новостью, что выходить замуж или полюбить кого-то в настоящий момент я не намерена. И это не каприз. И не клятва возлюбленному. У меня вообще никогда не было никаких возлюбленных. Это обещание я дала очень хорошим людям ради их счастья и моего собственного. И я охотно объясню все тебе первому, как только будет можно. А до того времени постарайся относиться ко мне просто как к другу. Мне и так будет очень нелегко». Принц молчал несколько минут, мрачнее и хмурясь. Затем огорченно вздохнул и грустно произнес: «Я очень благодарен, что ты сказала все так честно. И больше ни слова не скажу о своих чувствах, пока ты мне не разрешишь. Но можно хотя бы узнать, сколько времени нужно ждать?» «Год или чуть больше? Я точно не знаю и сосчитать не могу. Это та область, в которой у меня нет познаний». Говоря о своих бедах, Илли почему-то почувствовала себя чуть ли не преступницей и поспешила перевести разговор на более приятную тему. «Так когда мы выезжаем?» «Утром. У меня нет ни малейшего желания оставаться тут дольше. Давай я провожу тебя в твою спальню, тебе нужно хорошенько отдохнуть. А у меня еще есть дела». «Да. Ее Величество упомянуло, что ты должен ей отдать какую-то вещицу», — подтвердила Елира, поднимаясь с кресла. Отказываться от сопровождения принца она не стала, отлично понимая. Теперь его высочество, напуганный ночным происшествием, пока не успокоится, некоторое время будет дуть на воду. И дальнейшие действия принца наглядно подтвердили ее подозрения. Доведя девушку до комнаты, которую указал им Дигон, Кандирт решительно прошел внутрь, проверил окна, заглянул в гардеробную, не обратив никакого внимания на ехидное замечание телохранителя, что никаких эльфов он тут не прячет. И только после всего этого позволил Илли войти в спальню. «Запрись и спокойно отдыхай. У двери я поставлю одного из людей Гарстона». «Спокойной ночи», — кротко кивнула девушка, дождалась, пока принц выйдет, облив ее краткой нежностью серьезных глаз, и, стараясь не захихикать над этим приступом господской паранойи, преувеличенно громко щелкнула засовом. «Похоже, если он не оттает до приезда во дворец, порядки там сильно изменятся». Вернувшись в гостиную, Кандирт обнаружил, что тут уже идет совещание. Королева, напрочь забыв про подушки и плед, сидела за столом с самым серьезным и деловым видом. А напротив нее расположились такие же серьезные Бенгальд и магистр Транбиус. «Матушка, я должен вернуть тебе одну вещь». Пальцы принца скользнули за ворот рубахи, и ее величество только теперь заметило, что оба ее сына одеты в свои собственные костюмы. «Значит, возвращаться в Пресветлый лес они не намерены», — с сожалением вздохнула королева. «Обидно. Столько чудес еще не успели повидать, и вряд ли еще когда-то им выпадет такой случай. А у них вовсе не так уж много праздников и радостей в жизни. Это только несведущим и наивным селянам, а особенно селянкам, кажется, что жизнь принцев состоит из балов, приемов, флирта и прогулок. А на самом деле это сплошные ограничения, дружба только с многократно проверенными людьми, неустанный контроль и бесконечные проверки всех и всего, ежедневные тренировки, нескончаемые дела и заботы, обязанности и нудные правила этикета. «Оставь пока у себя», — спешно остановила сына ее величество. «Сейчас тебе это нужнее». «Ты еще сомневаешься в Илли?» — холодно сузив глаза, напрямик спросил Кант. «Нет», — так же твердо ответила королева, прямо глядя в глаза сына. «В ней не сомневаюсь. Она не лжет. Даже в мелочах. И не смотри так подозрительно на магистра. Да, он на самом деле был за тем портретом и проверял ее слова. И теперь уверен, что девушка на самом деле хранит какую-то серьезную тайну. Продолжай, Транбиус». «Как я уже сказал», — строго оглядел королевскую семью магистр, «если не видишь синьориту, а слушаешь со стороны, начинает казаться, что она старше своих лет. Так тонко она обходит все разговоры об ее детстве и родителях. И это не может быть случайностью или качеством ее собственного характера. Девочку явно учили, как отвечать. И не просто учили, а настойчиво и целеустремленно. И все время проверяли и экзаменовали. На некоторые вопросы, о которых девушки ее возраста склонны не говорить или приукрашивать действительность, она отвечает, не задумавшись ни на минуту, и при этом чистую правду, а другие так же быстро и умело превращают в шутку или сворачивают в другую сторону. Например, на вопрос ее величества, какие игрушки она любила в детстве, Илли засмеялась и сказала «красивые». Можно понять, что у сироты не было особо дорогих игрушек, но конкретного ответа она так и не дала. И по этому поводу есть очень интересное письмо настоятельницы монастыря, которую я попросил припомнить все самые незначительные мелочи такого характера. Оказывается, в 13 лет после болезни, во время которой девочка потеряла дар, она раздала все свои игрушки подругам и больше с ними никогда не играла. А большую часть дня проводила с наставницей за чтением различных, несомненно полезных, но вряд ли интересных для такой юной девочки книг по экономике, географии, истории и прочим серьезным вопросам. И это говорит нам, что наставница была в курсе ее тайны. Есть и еще никем до сих пор не замеченные странности в поведении усопшей сестры. Да и в ее гибели. Я сам не обратил бы внимания, если не изучал пристально и никогда не знал апраксию. Но я был с ней когда-то отлично знаком. Это была сеньора с железным характером и бесконечной преданностью мужу. Да, они были тайно женаты. И после его гибели никто не смог тронуть ее сердце и заставить вернуться к прошлой жизни. Она даже все вещи оставила сестре. А вот незадолго перед смертью купила в лавке новое платье. Его не нашли в ее вещах. Эту историю я собираюсь проверить лично. Поэтому пока не рассказываю вам подробностей. Но хочу предупредить. Девушку нужно охранять. Если она для вас что-то значит. «Все», — коротко бросил принц и жестко прищурился. «Я и так собирался ее охранять. А теперь утрою эти меры». Королева и Бенгальд коротко и понимающе переглянулись, и его высочество сообщил. «Я пришлю командиру стражи Брэдвилла дополнительный отряд, помогать искать остатки недавно напавших на вас бандитов. Пусть Гарстен выберет оттуда всех, кого захочет. Матушка, думаю, мне больше нет смысла возвращаться к Канду, поэтому не выезжайте без меня». «Хорошо. Тогда давайте укладываться спать, а утром решим все остальные вопросы. Мне кажется, что к этому времени они у вас появятся». Решительно поднялась с дивана королева, абсолютно уверенная в своей правоте. Почему-то на утро иногда всплывают такие проблемы, о которых с вечера и не подозреваешь. И она оказалась права. Впрочем, как и обычно. Утром, едва успев умыться и надеть дорожное платье, Ее Величество обнаружило в своей гостиной ехидно ухмыляющуюся физиономию Бенгальда. «Там внизу делегация эльфов. Сразу предупреждаю, я в свой дворец приглашать смесок не намерен». «А я тебя не спрашиваю, намерен ты или нет», — буркнула недовольно королева, однако, проходя мимо, приподнялась на цыпочки и чмокнула третьего принца в подставленную щеку. «Доброе утро, рыжик. А в твоем дворце скоро волки по ночам выть будут. Всех разогнал. И сам не живешь. Все время у Наивины». «Матушка», — возмущенно закатил глаза Бенг. «Я уже 15 лет как шатен. Шкодливые крысы из дворца разбежались еще 5 лет назад, а Наивину не видел почти месяц. Тогда тебе нужно ехать к ней. Девушка же волнуется, небось?» Вздохнула ее величество и вышла из своих покоев. Эльфов возглавлял незнакомый королеве Андлер, судя по цвету одеяния, магистр. В ожидании хозяйки он вполголоса обсуждал что-то с Транбиусом и демонстрировал разноцветные шарики, возникающие из ниоткуда. «Ее величество Интария Леодийская», — веско объявил Дигон, и эльф тотчас поднялся с кресла. «Ваше величество, я пришел принести свои извинения за те недоразумения, что произошли с вашими подданными по вине одной из дочерей леса. Заверяю вас, что она будет наказана. Но если вы имеете какие-нибудь претензии...» «Никаких», — твердо объявила королева. «По счастливой случайности, никто из моих детей и приближенных не пострадал. Так что я вполне удовольствуюсь тем наказанием, каковое сочтет необходимым применить к злоумышленникам Верховный Андлер. Единственный вопрос. Как чувствует себя девушка, которая случайно оказалась на пути преступников?» «О, с ней все в порядке. Его высочество появился как раз вовремя». В голосе мага скользнула тонкая ирония, но настолько малозаметная, что ее величество сочла возможным пропустить ее мимо ушей. «Но о ней особый разговор. Сетлина просит разрешения увидеть синьориту Иллиру». «Дигон, пригласи синьориту секретаря». Немедленно отдала распоряжение ее величества и села в кресло. «Садитесь, Анлер... магистр Натнисень». Вежливо склонил голову эльф и изящно опустился в кресло. «Также я уполномочен сообщить вам, что первая партия зелий и целебных трав упакована и в течение часа будет доставлена в этот дом. Насколько мне известно, вы уезжаете, значит, сможете забрать корзины с собой. А вот это подарки вам и синьорите Иллире от Анлера Лаунтиниэля». Два саквояжа из зеленовато-желтой кожи стояли на маленьком столике в углу, интригуя своими раздутыми боками. «Что произошло?» Его младшее высочество, одетый в дорожный костюм и сапоги для верховой езды, появился в гостиной вместе со слегка озадаченной Илли. «Магистр Натнисень принес извинения за ночной инцидент, подарок от Верховного Андлера для меня и синьориты Иллиры и сообщил, что первую партию снадобий мы получим в течение часа». Ее величество говорило со слегка преувеличенной учтивостью, мстя эльфу за его насмешку. «А еще с ним пришла синьорита Сетлина. Она желает поговорить с синьоритой Иллирой». Илли заметила свою лесную подругу, едва вошла в комнату. И сразу послала ей ободряющий взгляд. А услышав объяснение королевы, решительно высвободила ладошку из-под крепко прижимающего ее локтя принца и направилась к девушке. «Доброе утро, сеньоры!» «Сетлина, прости, из-за меня ты попала в такое неприятное положение?» «Да что ты! Я же на восьмую долю эльфийка! Должна была понять, что в нектаре приворотное зелье!» Изумленно уставилась на сеньориту девушка и вспомнила, что она уже не в лесу и тут действуют иные правила. «Ой, вы...» «Я хотела сказать, синьорита Иллира, я пришла спросить, вы меня приглашали? Это было не в шутку?» «А мы сейчас узнаем», — подмигнула ей Илли и повернулась к Андерду. «Ваше высочество, вы не против, если моя подруга погостит в вашем дворце?» За два дня, что прожила в эльфийском лесу, синьорита успела понять, что приставленная к ней смеска отличается ровным и бесхитростным характером и никаких проблем определенно не создаст. Разумеется, он не против. Ее величество мгновенно разгадало, что таким образом Верховный Андлер пытается исправить их рухнувшие планы. «И я тоже буду рада увидеть вас, синьорита Сетлина, у себя во дворце, на балу по поводу победы». «Конечно, я рад буду видеть синьориту своей гостьей». Под настойчивым взглядом матери и просящим Илли принц вынужден был сдаться. «Вы готовы отправиться немедленно? Мы выезжаем после завтрака». «Да», — коротко сообщил эльфийский маг. «На всякий случай синьорита Сетлина взяла свой багаж. Наши коляски и воины будут сопровождать вас до Терста. В Терсте возчики купят лошадей, и одна из колясок отправится за вами, остальные вернутся. Если сопровождающие нужны и дальше, можно решить этот вопрос прямо сейчас». «Не нужно. У его высочества достаточно воинов», — отказалась королева. «И лошадей достаточно, пусть ваши воины не беспокоятся. А сейчас, прошу извинить, мы спешим. Последний вопрос. Как пользоваться вашими подарками?»